Я думал, что он самый нормальный среди их четверки, а оказывается, он не меньший монстр. Что это, бездна его подери, вообще было? Я такую жуткую ауру даже от младших старейшин секты не ощущал, начальных, мать его, элементалистов. Сила-то обычная, но вот свойства. Он словно безумный маньяк, перебивший несколько тысяч воинов ради веселья. Хорошо, что я тогда решил добровольно сотрудничать с их группой. Страшно подумать, что они со мной сделали бы, если бы отказал. Понеслось в голове эльфа. Шакс же тем временем вновь вспомнил утренний разговор с Каем, когда тот попросил его открыть системный календарь. Каковым же было изумление парня, когда он увидел нынешний год. Много мыслей промелькнуло в его разуме в тот момент, но в итоге мечник успокоил Шакса. Как оказалось, а точнее, как объяснил Каю Рунтан, а тот уже затем Шаксу, переход через врата Айкумены происходит не моментально. Да, телепортация на короткие расстояния мгновенно, если не считать время на подготовку, искривление пространства. Однако даже между самыми близкими активными мирами расстояния так велики, что сотворить один единственный проход сразу в конечную точку будет очень сложно и энергозатратно. Вот почему врата используют метод множественных скачков. То есть, от той же Саахи до Земли условно понадобится 10 телепортаций, каждая из которых будет происходить на максимально эффективное расстояние, ни больше, ни меньше. Соответственно, на подготовку к каждому новому переносу из всей серии тратится крохотное количество времени. Между Саахой и Землей эта задержка составляет всего пару жалких секунд. Но вот когда Кая и остальных телепортировала из его родного мира сразу в область Срединных миров, то расстояние оказалось настолько гигантским, что весь перенос суммарно занял целых 5 лет. Ну а поскольку на время перехода система для удобства превращает всю материю в энергию, сохраняя целыми лишь частицы законов, души и элементы пути развития, то для самих путешественников проходит буквально мгновение. Собственно, из-за этого все теряют сознание после активации врат. Он здесь, как его пропустили? Гневно спросил заклинатель конечной стадии, занимающий 29-е место в списке 10 тысяч, который также расположился в одной из элитных лож. Широкоплечего мужчину с короткими серебристыми волосами такого же цвета густыми бровями звали Альдус. Он был сильнейшим Дорганом из великой стаи во всей обители, если не считать тех, что ушли на небесный этаж. Старший брат, группы перехвата докладывают, что человек не проходил мимо них, ответил изумленный помощник, воспользовавшись талисманом связи. Он словно сразу появился возле входа на арену. «Они бредят», — выпалил зверочеловек, выпустив пугающую до дрожи ауру, разлившуюся по комнате кровавым вихрем. Старший брат, стал заикаться помощник, который едва мог стоять на ногах. «Прости», — сразу же убрал давление Альдус, взяв эмоции под контроль. «Простите, братья», — поднялся он, взглянув на остальных волков, которым тоже неслабо досталось, даже с учетом того, что все они являлись учениками первой тысячи рейтинга. Я вновь не сдержался. Искренне раскаялся Дорган, покачав головой. Он, как и остальные, любил всех членов великой стаи, так что, естественно, ощущал вину за содеянное. Но все же, как они пропустили человека, предполагаю, что о засаде он как-то узнал заранее или же ему кто-то помог. Он ведь как-то сумел скрываться от нас все эти 4 месяца, предположил помощник. Вы же понимаете, что мы не можем допускать таких ошибок. Эта тварь сначала лишила будущего 6 наших братьев на нулевом этаже, а затем покалечила еще 15 уже на нашей территории у врат на первом уровне. А теперь он спокойно живет в обители, буквально смеясь нам в лицо. Можем ли мы простить это? Можем ли закрыть глаза? Можем ли забыть о наших братьях? Нет. Хором выкрикнули воодушевленные и распаленные волки. Боимся ли мы сопляка Тервина? Нет. Ради чего мы живем? Ради стаи. Ради чего мы сражаемся? Ради стаи. Ради чего бьются наши сердца? Ради стаи. Да, братья. Все ради нашей великой стаи. Ударил кулаком по груди скалящийся Альдус. И ради нее мы должны отомстить. Нет прощения этому человеку. И когда он проиграет этот бой и покинет арену, то я хочу, чтобы вы, а также остальные наши братья, собравшиеся здесь сегодня, свершили правосудие. Приведите ко мне этого человека, и кто бы ни встал перед вами, не бойтесь. Стая с нами, стая с нами, ответили ему тем же Дорганы. Кай и Ризил расположились в кругу просторной арены, встав в сотни метров друг от друга. Зрители продолжали шуметь, предвкушая предстоящее шоу. Все знали, что противостоять опустошению слабых Риезила было практически невозможно даже для пиковых заклинателей, куда уж там какому-то смертному. Однако при этом также было известно, что вытягивание энергии не всегда происходит моментально, так как зависит от способности противника сопротивляться, то есть его силы воли. Вот почему этот поединок, по их мнению, мог продлиться чуть дольше пары секунд. «Яви свои клинки», — спокойно произнес Риезил. «Я не хочу нападать на противника, что не приготовился к бою». Кай знал, что поддаваться десятой не будет, даже если на кону стоит его собственная свобода. Риезил был воином чести, поэтому служил бы Тервину, даже если бы не носил никакого ошейника. Ведь он сам согласился сделать такую ставку, когда бросил вызов пятому. И раз он проиграл, то в любом случае должен был выполнить свои слова. Таков был жизненный путь Риезила, его честь. «В таком случае, может, ты первый возьмешь оружие в руки?» — парировал Кай, глядя на расслабленного оппонента. «Мне это ни к чему». «Тогда и мне тоже». «Так тому и быть», — вздохнул десятый, поразившись самоуверенности этого смертного. Следом парень поднял левую руку, раскрыл метку обители и указал ею на противника. «Честная дуэль, честная дуэль», — совершил то же самое Кай, вслед за чем их метки засветились. Теперь они оба могли использовать энергию и законы друг на друге, пока кто-то не сдастся или не сможет продолжать бой. А вот если бы они хотели убить один одного, то нужно было сказать: «Смертельная дуэль». Медлить Риезил не собирался. Опустошение слабых моментально активировалось. Он не желал играть с оппонентом или как-то издеваться, поэтому сразу воспользовался сильнейшим умением. Так десятый проявлял свое уважение к Каю, который рискнул вызвать его на дуэль. Брат Ли не знал, чем был продиктован такой безумный поступок: гордыней, глупостью или чем-то еще, но он уважал даже такую смелость. Из тела полукровки вырвался жгут воли, моментально достигший источника противника. Зрители не могли его видеть, но вот Кай, обладающий зоной воли, позволивший ему во время боя против Энни на кулачном мордобое видеть ее атаки, легко обнаружил притянувшиеся к нему щупальцы. Уклоняться парень не стал, наоборот, позволив силе Риезила буквально вгрызться в себя. Достигший цели Риезил не испытывал никаких эмоций. Он был полностью уверен, что у смертного нет даже малейших шансов победить его, поэтому ни на что не надеялся. И вот каковым же было удивление парня, когда он понял, что энергия так и не начала вливаться в его астральное тело. Обычно чужая ки бурным потоком начинала вливаться в него. Изредка этот процесс растягивался, если противник был довольно стойким, но практически никогда не было такого, что сила врага даже не сдвигалась с места. В один миг Риезил осознал, что серьезно недооценил оппонента. Одновременно с этим расположившийся в элитном ложе Тервин также заподозрил неладное, а спустя секунду он наконец понял, что Кай действительно может сопротивляться навыку. Пятый нахмурился, а затем и вовсе скривился. Тем временем до сих пор шумящая и освистывающая Кая толпа начинала постепенно затихать. Ученики стали медленно осознавать, что бой уже начался, а человек все еще стоит на ногах. Что происходит? Почему десятый не атакует? Разве он не должен выкачать всю энергию из противника? Неужели он поддается? Я слышал, что если он проиграет, то станет свободным. Как господин мог это допустить? Он не будет поддаваться. На нем рабский ошейник пикового качества королевского ранга. Тогда в чем дело? Ученики начали шептаться. Они недоумевали, так как и помыслить не могли о том, что смертный в принципе способен противиться навыку, который позволил Риезилу занять свое место десятого. Значит, он не врал. Облегченно выдохнув, улыбнулся Сатор. Выходит, брат уже использует свою способность? Посмотрела на него Элия, которая могла лишь догадываться о том, что творится на арене. Да, старшая сестра. Малыш Риезил активировал ее. Сквозь защитный барьер арены я едва-едва ощущаю действие этого умения, но все же это точно оно. Я не раз сражался с ним, так что хорошо помню это чувство, а также специфические изменения в потоках внешней энергии, — пролил свет на происходящее Сильв. Что ж, тогда нам остается лишь надеяться на Кая, — сжала кулачки девушка. Сатор кивнул. Может, теперь начнем настоящий бой? — спросил Кай, увидев изменившееся от изумления лицо противника. Как ты это делаешь? — не мог не спросить Риезил, все еще пытаясь изъять хотя бы крупицу чужой энергии. Вот только ки человека была словно неподвижный монолит, способный выдержать что угодно. Опустошение слабых, умение которое десятый получил в момент обретения воли мастера на ступени закалки души, позволяло подавлять волю любого живого существа, но не всю, а лишь ту ее часть, которая отвечала за контроль энергии. Но если воля цели не уступала или была даже сильнее, то похитить энергию десятый не мог. Вот только, к счастью, Ризилай сам был обладателем крайне могущественной воли, из-за чего в облачной обители он знал только двух учеников, которые превосходили его в этом параметре. Собственно, ими были Эсвиксы, Мия и Тервин. Что же касалось остальных членов облачной десятки, которые тоже могли победить десятого, то для сопротивления вытягиванию энергии они использовали другие способы. Например, тот же Гуфи попросту имел загрязненное энергией смерти астральное тело, из-за чего вся его ки в принципе была токсична для Ризила. С другой стороны, были Гарга и Дитрианна, которые не сильно уступали в силе воли Ризилу. И хотя опустошение слабых все равно действовало на них, однако оно было не так эффективно, как против обычных заклинателей. Поэтому обеим Дарганкам хватало времени, дабы активировать полную трансформацию, после чего их звериная сущность, оставшаяся от прародителей расы, начинала подавлять умение Ризила. Ну а без него победить ни одну из девушек, которые в отличие от того же зверя прекрасно себя контролировали в состоянии полной трансформации, он не мог. Еще был первый, которого Ризил также не был способен победить. И хотя Лайтус не имел никаких способов противиться его сильнейшей способности, однако он попросту заканчивал бой раньше, чем десятый успевал это осознать. То есть брат Ли в принципе не мог использовать опустошение слабых против первого, ибо тот лишал Ризила сознания в первое же мгновение поединка. Оставался еще Нарвут и второй, с которыми Ризил так ни разу и не сражался. Вот только было у него предчувствие, что ни того ни другого он все равно победить не сможет. Ну а что касалось происходящего сейчас на арене, то больше всего оно напоминало Ризилу его бой с девятым. Кинджи был гномом, а к тому же лучшим мастером артефактов в нынешнем поколении. Собственно, все это и объясняло его неимоверно высокий уровень контроля энергии, благодаря чему он и был способен филигранно создавать сложнейшие энергетические плетения для артефактов. И вот когда Ризил сразился с девятым, то понял, что хотя его воля и превосходит волю гнома, однако тот и без нее мог удерживать собственную энергию очень крепко, из-за чего умение десятого высасывало ее крайне медленно. Настолько, что такая потеря была абсолютно несерьезной для Кинджи, и он попросту успевал победить полукровку за это время. Вот только в отличие от девятого, у Кая Ризил в принципе не мог вытащить ни крупицы ки. Парень ощущал, что воля человека уступает его собственной, благодаря чему опустошение слабых и смогло пробиться к источнику мечника, поскольку именно воля выступала в качестве щита для этого умения. Однако даже получив доступ к энергии противника, десятый не мог ничего с этим сделать. Это было похоже на перетягивание каната, один конец которого попросту привязан к неподвижной скале, и в качестве нее выступал идеальный контроль энергии, которым с рождения обладал Кай. В прошлом он сумел воспротивиться поглощению энергии со стороны врата и кумены, так что похожая способность, но в масштабах всего лишь одного воина, была ему нипочем. «Ну так что скажешь, начнем уже бой?» — вновь спросил Кай. «Признаю», — вдруг кивнул Ризил, улыбнувшись. Шок отступил, сменившись радостью. Парень был счастлив встретить подобного оппонента. «Такого я не ожидал. Что ж, в таком случае, надеюсь, это будет достойный поединок. Предлагаю приготовиться». Более не говоря ни слова, десятый погрузился вглубь своей души. Мысленно нащупав там два светящихся сосуда, он всем своим естеством потянулся к ним. В реальности прошло не более секунды. Ризил резко открыл глаза. Слияние завершилось, и теперь сила двух старших духов бушевала в его теле. Облик парня преобразился. Стали доминировать желтые и голубые тона. На его лице появилось два мистических символа, имеющих соответствующие цвета. Ветер и песок закружили вокруг Ризила. В следующий миг на его теле появился цельный латный доспех низкого качества королевского ранга, призванный из кольца. Следом он вытащил свой широкий двуручный меч из ножен, что всегда парили за его спиной. Активировалась техника усиления и техника движений. Десятый приготовился к бою. Глядя на это, Кай ощущал прилив сил. Этот бой должен был не только решить его судьбу, но и принести много чего нового в его собственный путь воина. Сильный противник – это всегда хорошо, и Кай не планировал заставлять его ждать. Телесные врата, Предельная концентрация и буйство жизни были активированы незаметно. Ни крупицы силы не пролилось вовне. Ничто не выдало резкое усиление Кая. Однако на этом он не остановился. Как и Ризил, его противник также потянулся внутрь глубин своей души. Алая вспышка озарила Кая. Средний дух меча делился с парнем своей энергией и силой законов, попутно изменяя его внешность. Появился порванный кровавый плащ и некоторые эфемерные элементы брони. Кончики волос окрасились в алый, а на лице зажегся некий символ на неизвестном языке. Теперь Кай намного лучше контролировал это состояние. Вот только на этом его подготовка не закончилась. Ведь вслед за духом меча из его души начала вырываться еще одна сила. Весь последний день перед боем Кай потратил лишь на одно – поглощение старшего духа пространства с атрибутом разрушения. Процесс трансформации пойманного порождения пустоты наконец был завершен, так что парню оставалось только поглотить созданного им духа. Раскрывшееся поле превосходства Кай моментально направил внутрь себя. Ризилу этим умением он ничего не мог сделать, однако с укрощением духа пространства, с которым еще не была сформирована прочная связь душ, оно прекрасно справлялось. К удивлению Кая, который впервые сливался с новым духом, на внешность он никак не повлиял. Если, конечно, не считать появившегося на лице еще одного символа, только теперь темно-фиолетового цвета, а также того факта, что пространство вокруг парня теперь постоянно слегка искажалось, что делало его облик несколько расплывчатым. Как и ожидалось, использовать законы пути пространства в таком состоянии намного проще, оценил внутренние изменения Кай, медленно поворачивая голову в сторону одной из закрытых лож. Увидев повернувшийся к нему взгляд двух необычных фиолетовых огней, пятый вздрогнул. Он находился в специальном ложе, посетители которого скрывались особым и очень мощным массивом, а поэтому обнаружить его здесь было невозможно даже для элементалистов. Таким образом, выходка Кая была в некотором роде даже жуткой. Тервин резко сорвался с места, приблизившись к стеклу. Сейчас он чувствовал и понимал намного больше, чем кто бы то ни было из зрителей. Осознание совершенной ошибки начало зарождаться в нем. Однако не успел пятый взять себя в руки, вытеснив неверие, как произошло еще кое-что. Даруемое старшим духом пространство мощь на порядок усилило технику пяти невесомых шагов. Пространство перед Каем буквально разорвалось. Однако длилось это столь краткий миг, что практически никто из зрителей не смог ни увидеть, ни даже осознать произошедшего. Для них Кай попросту исчез. Только Тервин, Ризил, Сатор, Гуфель и Альдус успели среагировать. Кай моментально появился перед десятым. Продолжая уже на новом месте начатый ранее взмах, он должен был рассечь противника надвое, но Ризил успел поставить блок. Два клинка столкнулись, после чего на полукровку обрушился немыслимый по силе удар. Подобная мощь легко могла оторвать от земли и смести в сторону даже неподготовленного начального элементалиста, однако противник Кая знал, чего ожидать. Техника несокрушимой песочной брони уже была приготовлена и активирована в нужный момент. Латный доспех Ризила покрылся сильно спрессованным песком, который поглотил 90% силы удара, перенаправив часть урона прямо в землю. Энергии на технику ушло немало, но для заклинателя с почти 9-балльным фундаментом, который при этом слился сразу с двумя старшими духами, это была небольшая потеря. Следом уже Ризил сделал свой ход, вырвавшийся из его спины песчаный хлыст мелькнул между воинами. В тот же миг в сторону отлетела правая кисть Кая вместе с зажатым в ней клинком. Сам парень и бровью не повел на это. Отсеченная рука моментально телепортировалась на прежнее место, а затем срослась с обрубком. Бой продолжился. Глава 20. Феерия льда и песка. Вырвавшиеся из тела Ризила песчаные отростки начали с безумной скоростью атаковать все вокруг. Не успевая даже уследить за этими атаками, Кай решил отступить, но со стороны спины сразу же пришло чувство опасности. Тень накрыла человека. Гигантская песчаная ладонь почти словила фигуру, но в последний миг та успела телепортироваться. Оказавшись в новом месте, Кай моментально ощутил резкую боль. Его ноги насквозь пронзила дюжина песчаных копий, вырвавшихся из земли. Песок начал сковывать парня, а также врываться в его плоть. В ответ на это он выпустил из своего тела темный туман. Частицы и не уничтожили чужую силу как внутри, так и снаружи. Кай освободился, вот только Ризил уже был рядом. Его ловушка сработала на отлично, задержав противника на достаточное количество времени. Теперь же аура десятого была слишком близко, чтобы можно было применить телепортацию. Золотистый вихрь покрывал огромный клинок Ризила. Каждая находящаяся в нем песчинка вращалась с такой скоростью, что могла с легкостью пробить артефактную броню серебряного ранга. А ведь там еще были и скрытые от глаз воздушные лезвия. Меч обрушился на Кая словно метеор. Парень не успевал уклониться, поэтому оставалось лишь защищаться. Взмахом скрещенных клинков он ударил в ответ. Мечи столкнулись с равной силой. Физическая мощь Кая была нивелирована силой техники Ризила, вложенной в оружие. Что же касалось песчаного вихря вокруг клинка полукровки, то его смело вверх под воздействием техники клинка гравитационного разрыва, созданной Каем. Однако отлетевшая на несколько метров вверх техника Ризила не разрушилась. Частицы песка моментально собрались в несколько тонких и прочных копий, вокруг которых сформировались небольшие вихри. Мгновением спустя все они выстрелили вниз с огромной скоростью. Параллельно с этим из песчаного доспеха десятого вновь вырвались хлысты, ринувшись к Каю. Множество атак одновременно достигли парня, чтобы в следующий миг резко отскочить в стороны и разрушиться. Техника непреодолимого отталкивающего поля отлично справилась с защитой. Дальше началось фехтование. Оба противника использовали техники, дабы усилить удары клинками, но дополнительные атаки пока не спешили применять. Ризил вновь использовал золотистый вихрь для усиления клинка. Что же касалось Кая, то он создавал сразу две техники в мечах: высвобождение клинков и клинок гравитационного разрыва. Помимо этого, он также начал использовать технику порхающих крыльев мечей, благодаря которой каждый его удар становился еще смертоносней. Мастерство владения клинками Кая вышло на новый уровень. Теперь он использовал для фехтования не только тело, как тот же Ризил, но и энергию с законами, кои постоянно циркулировали в его теле от меча к мечу. Оружие словно стало естественным продолжением его рук. Кай искусно кружил вокруг Ризила, градом обрушивая на того свои клинки. Парень двигался с пугающим мастерством, однако десятый ничуть не уступал противнику. И хотя он использовал обычный стиль фехтования, а не энергетический, он все равно умело отбивался и даже напирал на оппонента. Эффективно используя свою более высокую скорость и мощнейшую защиту, Ризил легко противостоял Каю. Со стороны бой восхищал и поражал. Мало кто из зрителей до сих пор сумел поверить, что смертный действительно противостоит десятому. Но так или иначе, это было правдой. Вот только, хотя большинству и казалось, что оба соперника равны, однако это было не так. В действительности же Кай уступал. Атаки Ризила были сильнее, а движения быстрее. Он без проблем отбивал оба клинка человека, попутно подавляя противника, нанося тому все больше и больше ранений. И пускай они сразу же восстанавливались, да и были не особо-то серьезными, однако это все равно говорило о том, что Ризил обладает превосходством. Осознав, что стандартным способом превзойти десятого в ближнем бою не выйдет, Кай решил воспользоваться идеей, пришедшей ему еще во время тренировок с Сатором. Он собрался использовать стиль, который был доступен только ему. Клинок Ризила приблизился к животу противника. Каю следовало бы отбить атаку или уклониться, но вместо этого он попросту проигнорировал удар. Широкое лезвие меча вошло в его тело, но парень даже не поморщился. Его разум, как и прежде, оставался абсолютно спокойным. Просочившийся в душу холод пустоты позволял оставаться невозмутимым даже в такой ситуации. Нарочно пропущенная атака на мгновение ошарашила Ризила, что чуть не стоило ему пробитой груди. Лишь в последний момент он успел подставить левую руку под удар. Вражеский клинок полнился силой. Он пробил песчаную защиту, а затем столкнулся с артефактным доспехом. Пронзить броню не вышло. Большая часть вложенной в атаку силы ушла на преодоление защитной техники, но сильную вмятину оставить все же удалось. Кулак Ризила прострелила дикой болью. Десятый сразу же подавил ее и насытил руку энергией, чтобы усилить пассивную регенерацию заклинателя. Кай воспользовался таким шансом и отпрыгнул, буквально сняв себя с клинка противника. Его рана спустя секунду исцелилась, после чего он сразу же бросился обратно к Ризилу. Теперь Кай сражался не как обычный воин, а как тот, кто может позволить себе игнорировать часть атак противника. Таким образом, он попросту не тратил время на защиту или уклонение, если потенциальная рана не грозила оказаться критичной, тем самым получая больше возможностей для атаки. Подобный подход пошатнул доминирующее положение Ризила. Теперь он получал все больше и больше урона от человека, поскольку сам в эти моменты находился в атакующем положении, и не мог защититься. Начав понимать, что противник восстанавливается с сумасшедшей скоростью, а значит может позволить себе игнорировать несерьезные раны, которые заставили бы его самого уже упасть без сил, десятый решил действовать по-иному. Двуручный меч засиял, воздух моментально сжался вокруг лезвия, а затем произошел взрыв, большая часть которого оказалась направлена как раз на Кая. И хотя он не пострадал, техника непреодолимого отталкивающего поля справилась с защитой, парня все равно откинуло к краю арены. Приземлившись на ноги, он тут же усилил барьер, поскольку несколько воздушных лезвий, посланных вдогонку, уже практически добрались до него. Атаки столкнулись с защитой, а затем произошло еще три взрыва. Когда пыль улеглась, Рейзил увидел, что противник лишь слегка пострадал. «У меня есть предложение», — вдруг произнес человек. «Давай, если я выиграю, то ты присоединишься к моей фракции. Она неофициальная, конечно, но это пока. А если проиграешь?» — спросил Рейзил, даже и не помыслив насмехаться над желанием смертного выиграть. «Честно говоря, мне особо-то и нечего предложить тебе, кроме своей дружбы», — пожал плечами Кай. «Изначально я думал сказать, что в таком случае продолжу и дальше безвозмездно помогать твоей сестре с ее раной. Полагаю, ты уже осведомлен, что это именно я сделал для нее зелье. Но теперь я понял, что даже если выиграю, то все равно буду помогать ей. Мне и самому интересно разобраться в этом деле». Ризил не почувствовал в словах человека ни капли лжи, а тот факт, что противник действительно отказался от попытки влияния на него через сестру, вызвал у десятого даже некоторое удивление. «Посмотрим», — в итоге кивнул Ризил. Он не согласился на предложение, однако и не отказался. Основанный на честности подход все же принес плоды. Кай мысленно вздохнул. Теперь осталось лишь победить. Первый обмен ударами был завершен. Наступило время второго раунда. Первым ход сделал Ризил. На арене вдруг поднялся ветер. Мириады песчинок стали взлетать. Техника песчаной бури набирала обороты. Продолжающий наблюдать за боем Тервин хмыкнул и усмехнулся. Подросток не раз сражался против Ризила, и поэтому прекрасно понимал, что если его раб активирует эту технику, то, значит, собирается закончить свой бой. Формирование и поддержание песчаной бури отнимало у десятого огромное количество энергии. Однако это стоило того. Благодаря этой технике он попадал в родную стихию, благодаря чему становился в разы сильнее. Ветер безумно вращался вокруг парня, таща за собой тонны песка, способные с легкостью перемолоть броню даже низкого качества золотого ранга. И все это было полностью подвластно воле Ризила. Сейчас он был словно рыба в воде. Оба воина скрылись из виду. Песок закрыл их от зрителей, которым теперь приходилось полагаться лишь на свои ауры. Обладающий крайне высоким уровнем духовного восприятия Тервин отчетливо видел все происходящее в центре песчаной бури. Он уже предвкушал победу своего раба, как вдруг произошло нечто шокирующее. Под защитным барьером на арене начал идти кровавый снег. Он появлялся буквально из ниоткуда, но уже менее чем через несколько секунд количество снежинок не уступало количеству песчинок. Появившиеся гравитационные колебания пятый легко отличил от порывов ветра Ризила. А вот раскрывшееся следом поле превосходства он ощутить сумел лишь слегка, в итоге не сумев осознать, что это. Так или иначе, но теперь на арене помимо песчаной бури началась еще и снежная. Однако не это шокировало Тервина. Ведь, подумаешь, еще один элемент. На самом же деле эльф не мог поверить тому, какая мощь исходила от этого снега. Низкое качество королевского ранга. Выпалил он в пустом ложе. Он же еще смертный. Сколько ему лет? Явно меньше, чем Ризилу. Тогда как он смог освоить закон слияния так рано, и почему тогда только частично, если обладает таким талантом? Но, что это? Глаза пятого расширились еще сильнее. Несколько секунд он молчаливо прислушивался к своему запредельному для начального заклинателя духовному восприятию. «Это не путь холода», — в конце концов произнес он, ощутив то, что было недоступно никому из зрителей. Тервин резко успокоился, его лицо разгладилось, а сердце вернулось к нормальному ритму. Подросток теперь был похож на хладнокровного хищника. Таким его редко видела даже собственная сестра. Пятый словно стал другой личностью. «Это некая концепция», — пришел парень к выводу, способному шокировать любого в этом мире, где было известно только об Иньян. Про холод пустоты здесь никто и никогда не слышал. «Этот человек, Кай Эрнхард», — припомнил он имя. «С каждым днем ты становишься все загадочней, а вместе с этим и интересней. Пожалуй, стоит пересмотреть планы на тебя». Ты уже не просто гений обители. Здесь как минимум уровень облачной десятки. Не сейчас, конечно, но как только он станет заклинателем. Что ж, это будет интересно. Посмотрим, что еще ты сможешь противопоставить моему рабу. Ибо всего показанного все еще мало, чтобы победить Ризила, усмехнулся Тервин. Бой тем временем наконец вернулся в активную фазу. Две стихии столкнулись. Началась борьба. Однако сколько бы энергии десятый не вливал, подавить снежную бурю ему не удавалось. Максимум, чего он добился, так это равновесие сил. Все-таки любая концепция сама по себе была сильнее обычных стихий, а уж если она на целый ранг выше, то и подавно. Ризилу помогало лишь то, что он слился как раз с духом ветра и духом песка, что усиливали эти элементы, а также то, что запас его энергии почти в три раза превышал запас Кая. Но так или иначе, Тервин был прав. Этого все еще недостаточно для победы. Десятый сорвался с места. Его клинок налился силой, а затем был резко опущен. Взмах породил мощнейший воздушный удар. На миг вихрь из песка и льда оказался рассечен надвое. Зрители вновь смогли увидеть пару воинов, после чего обе стихии снова слились, скрыв парней обратно. Уйти от удара Кай не смог. Вовремя вырвавшиеся из земли песчаные путы не позволили ему это сделать. В итоге пришлось защищаться. Первым технику встретил ледяной щит, что разбился моментально. Следом было непреодолимое отталкивающее поле, которое оказалось не таким уж и непреодолимым. В конечном счете атака Ризила добралась до цели. Кай атаковал в ответ мечами, попутно высвобождая технику клинка гравитационного разрыва. Столкновение породило взрыв, и парень на мгновение потерял сознание. Очнулся он уже метрах в 40 от прежнего места, без руки. Ее оторвало, отбросило куда подальше, после чего уничтожило песчаной бурей. Снежная же буря тем временем стала ослабевать и рассеиваться, поскольку на миг Кай утратил с ней связь из-за того, что вырубился. Останавливаться на достигнутом Ризил не собирался. Добравшись до противника, он сразу атаковал, махая громадным клинком, словно тот ничего не весил. Десятый вынуждал Кая отступать все дальше и дальше. Вдобавок к этому он воспользовался временно ослабшей снежной бурей, что позволило ему сформировать десятки песчаных копий, начавших обстреливать человека со всех сторон. Положение Кая было хуже некуда. Оппонент подавлял, не позволяя толком и ответить. К тому же большая часть песчаных атак явно была нацелена на обрубок правой руки, из-за чего та восстанавливалась еще медленнее. Парень понимал, что если так будет продолжаться и дальше, то победить ему никак не удастся. Требовалось разбить этот натиск, а значит пришла пора использовать козырь. Внутри Кая зажглось 8 ярких звезд. Разделившись по две, они направились в стороны конечностей. Техника 8 вспышек Ян была активирована. Ризил как раз заканчивал очередной взмах, целью которого было помешать противнику отбиваться единственной конечностью от песчаных выстрелов, как вдруг правая рука человека моментально восстановилась. Плоть до жути быстро вырвалась из обрубка, а затем в ладони Кая появился отброшенный ранее клинок. В последний мог человек сумел заблокировать меч десятого. Однако Ризил не растерялся, и лишь усилил натиск, пользуясь последними мгновениями, пока сила снежной бури не восстановилась. Ибо тогда две стихии уравновесят друг друга, после чего использовать свою не выйдет. Из земли вырвался десяток копий. Еще столько же направлялось к Каю по воздуху. Ну и вдобавок к этому со спины к нему приближался огромный песчаный змей, созданный Ризилом сразу после того мощного воздушного удара. В пасти монстра уже готовилась атака на основе элементов песка и ветра. Десятый хотел наконец закончить этот бой, но ему это не удалось. Кай внезапно со всей силы топнул правой ногой, высвободив еще один заряд. Светлая вспышка Ян прокатилась волной по его конечности. На миг мощь удара возросла почти втрое. Поверхность арены пошла трещинами, а образовавшаяся ударная волна отбросила песчаного змея и разрушила часть атак. От оставшихся же Кай защитился барьером. Ризил тем временем был оглушен. Его немного подкинуло, а пришедшая из-под земли мощь встряхнула его внутренности. Часть костей в ногах треснула. Десятый не успел до конца оклематься, но тело все же смогло среагировать, вовремя выставив меч в блоке. Усиленный еще одной вспышкой Ян удар парных клинков обрушился на Ризила. Двуручный меч вырвало из рук десятого, и он лишь в последний момент успел вернуть оружие в кольцо. Следом парня оторвало от земли, отправив в скоростной полет. Его песчаный доспех разорвался на части, не выдержав силы впитанного удара. Латная броня же покрылась трещинами, но уцелела. Вот только и ей не удалось погасить весь урон. Ударная волна прошла сквозь тело Ризила. С грохотом он врезался в стену арены, проделав с собой в ней углубление. Изо рта десятого вырвалась кровь. На этом Кай не остановился. Применив еще одну вспышку, на этот раз во второй ноге, он оттолкнулся, достигнув максимального ускорения. Занеся клинки над головой, он приготовился к новой атаке, поскольку видел, что противник еще в сознании способен сражаться. Ризил не сумел увидеть, однако все же почувствовал приближающуюся опасность. Осознавая, что уклониться не успеет, а выдержать напрямую еще хоть один подобный удар не получится, он сформировал свою сильнейшую защиту – гробница вечного песка. Мысленно воскликнул он, как только завершил построение энергетической схемы. В тот же миг вся мощь песчаной бури ринулась к создателю. Обогнав Кая, она мгновенно сжалась в виде пирамиды вокруг Ризила. Увидев это, Кай решил не сдерживаться. Если раньше он планировал использовать только одну вспышку, то теперь стало понятно, что нужно две. Сила рук парня выросла втрое. Сформировав сразу две техники клинка гравитационного разрыва, он наконец обрушил клинки на пирамиду из песка. Раздался взрыв. Ударная волна ушла дальше, заставив всю арену слегка вздрогнуть. На песке появилась вмятина, после чего пирамида начала покрываться трещинами, издавая такой звук, будто ломается камень. Кай предполагал, что подобный удар однозначно должен был задеть скрывшегося внутри Ризила. Вот только проверить это он не мог. Аура не пробивалась сквозь технику, а для энергетического зрения сама гробница была слишком яркой и плотной, из-за чего требовалось как минимум минуту вглядываться, чтобы увидеть кого-то внутри. Однако у него не было столько времени. Вырвавшийся из песка кулак Кай никак не сумел засечь. Уклоняться было поздно. Покрытая артефактным доспехом кисть врезалась ему в живот, заставив парня рефлекторно скрутиться. Второй удар, прилетевший в голову, он тоже пропустил. Кай откинуло. Он упал на спину. В ушах стоял звон, а перед глазами все плыло. Однако засечь третью атаку ему все же удалось. Вырвавшиеся из земли колья песка пронзили пустоту, где осталось лишь остаточное пространственное искривление после телепортации. Появившись в 10 метрах от прошлого места, Кай сразу же словил удар хвостом огромной песчаной змеи. Следом она попыталась сожрать парня, но выпущенная из клинка техники хватило, чтобы разорвать ей голову. Увы, после такого тварь не умерла, а лишь начала восстанавливаться, собирая песок на место. Ну а мгновением спустя Ризил наконец добрался до противника. Взмах меча, и вот левая рука Кая отсоединяется от тела. Прошлую ошибку десятый учел, поэтому отрубленную конечность сразу же поглотил вихрь песка, разорвав ее на куски.